«Что ты так смотришь на меня?» — спросила рыба. «Не знаю, что я девятиглазка, нравлюсь я тебе». «Ты отвратительная, я боюсь тебя!» — хотел было крикнуть маленький водяной, но вместо этого ответил. «А, значит, тебя зовут девятиглазкой?» «Я знаю, ты мне завидуешь», — сказал девятиглазка. «Признайся же». «Завидовать тебе?» — удивился маленький водяной. «С какой стати?» «Ты завидуешь, что у меня столько глаз, у тебя их только два, как я вижу». Девятиглазка приблизилась к малышу. «Только два глаза, как мало». «Я доволен», — ответил маленький водяной, — «мне их вполне хватает». «Будем надеяться», — усмехнулась девятиглазка. «Но в чем дело? Ты уже уплываешь? Почему так быстро? Оставайся». «Нет, я спешу», — быстро сказал маленький водяной и раскланялся скорее отсюда. С него было вполне достаточно этих девятиглазых взглядов. Он хотел поскорее вернуться домой. «Я с удовольствием уступлю тебе парочку своих глаз», — ехидно крикнула ему вслед девятиглазка. «Тем более, что кроме двух настоящих, все остальные слепые. Что в них толку? Я готова тебе их подарить, слышишь ты, подарить». Маленький водяной ничего не ответил, он спешил прочь, зажав уши, скорее домой. Забыть эту рыбу с девятью круглыми вытаращенными глазами. Она все еще стояла перед ним, как живая, и от этого ему становилось тошно. В эту ночь ему приснилось, что девятиглазка приплыла к нему в спальню. Маленький водяной в ужасе смотрел на нее, не в силах пошевелиться. Он был совершенно беспомощен, и многоглазая рыба могла с ним делать все, что хотела. Он услышал, как она зашептала: «Вот тебе парочка слепых глаз, которые мне не нужны. Тут один, и тут один». Маленький водяной почувствовал, как страшная рыба стала нацеплять ему свои слепые глаза. Один на лоб, два на щеки, один на подбородок. «Еще куда? А, еще на нос, мой дружочек. Так-так, взгляни-ка на себя в зеркало. Красив ты выглядишь, почти как настоящая девятиглазка». «Нет», — закричал маленький водяной, — «сними глаза, сними их, слышишь ты? Я опять могу двигаться, я могу». «Мой мальчик, что с тобой?» — испуганно спросил отец водяной, наклонившись над кроватью сына. «Ты кричишь, как будто тебя режут. Приснилось что-нибудь страшное?» «Очень страшное», — простонал маленький водяной. «Очень, как будто я должен стать девятиглазкой». «Девятиглазкой?» — удивился отец. Он попросил маленького водяного рассказать ему обо всем подробно. После этого он погладил малыша по голове. «Знаешь что?» — предложил он. «Я думаю, что остаток ночи тебе лучше поспать со мной в моей кровати. А матери мы об этой девятиглазке ничего рассказывать не будем. И о том, что она тебе приснилась. А то мама опять скажет, что ты еще слишком мал, чтобы плавать в пруду без взрослых». И перепонок у них тоже нет. Дни проходили, дни уходили, с каждым днем солнце над прудом светило немножечко дольше, а маленький водяной с каждым днем становился немножечко старше. Однажды утром отец водяной сказал: «Пойдем, сынок, подплывем к берегу. Самое для тебя время высунуть из воды свой нос». И они поплыли к берегу, и маленький водяной впервые в жизни высунулся из воды, но сейчас же снова нырнул. «Боишься?» — спросил отец. Маленький водяной тер кулачками глаза. «Меня ослепило. Там наверху всегда так светло?» — спросил он. «Когда светит солнце, всегда светло», — ответил отец водяной. «Ну, ты к этому привыкнешь. Прищуривайся, когда выныриваешь, и дело пойдет. А еще лучше смотри сквозь пальцы. Вот так». И он показал маленькому водяному, как держать перед глазами растопыренные пальцы. Они вынырнули во второй раз. Маленький водяной щурился и осторожно посматривал сквозь розовые перепонки между пальчиками. Ему пока что была знакома только золотисто-зеленая сумеречная темнота мельничного пруда. Яркий солнечный свет ослеплял его медленно, очень медленно. Привыкали его глаза к солнцу. «Посмотри, папа, какие там веселые рыбки!» — крикнул он, оглядевшись. «Это не рыбки», — ответил отец, — «это две стрекозы». «Но они же плавают», — сказал маленький водяной. «Нет», — ответил отец водяной, — «они летают, это нечто совсем другое. Здесь наверху многое происходит совсем не так, как у нас». «Главное, здесь совсем другая вода», — сказал маленький водяной с видом знатока. «Разве ты не замечаешь, что здесь другая вода? Она светлее, теплее и прозрачнее». «Это вовсе не вода», — возразил с улыбкой отец. «Что же это тогда?» — смущенно спросил маленький водяной. «Это воздух», — сказал отец. «Воздух?» — переспросил малыш. «А что это такое?» «Это нечто, в чем нельзя плавать», — пояснил отец водяной. Отец стал протаптывать к берегу тропку сквозь камышовые заросли, и маленький водяной шел за ним следом. Когда камыш остался позади, маленький водяной широко раскрыл свои без того уже большие глаза. Он впервые увидел зеленый луг, впервые увидел цветы и деревья, и он впервые почувствовал, каково это, если вздохнет ветер и взъерошит на голове волосы. Все было здесь не так, как у него дома на дне пруда. Все было новым и удивительным. Вдруг малыш протянул руку. «Водяной!» — закричал он радостно. «Но какой огромный!» «Где?» — переспросил отец и прищурился, чтобы лучше видеть. «Вон, прямо!» — сказал малыш. Он указал на высокую фигуру, поднимавшуюся на холм. «Ты видишь его, папа?» «Да», — сказал отец, — «я его вижу, но это никакой не водяной».